Бонус. Прошел год. Виктор и Стас. Как Лиза, Виктор? Смотрю на свою кошку. Она сидит в кресле и поглаживает свой 8-месячный живот. Такая аппетитная, что сожрал бы снова. Хорошо. Когда вы там рожать собираетесь? Через месяц, не бойся, я пришлю список подарков. Вы как? Нормально. Как Артём? А где-то пропадает. Не вернулся он в фирму, пошел в свободное плавание. Я надеюсь, не у тебя снова шатается? Нет, понятия не имею, где он. Стас, за Артёмом смотреть надо. А то я не знаю. Я серьезно, он очень похож на меня в молодости. Не надо ему проходить то же, что я прошел. Сейчас время херовое, мы обязаны его защитить. Откуда столько логики, Виктор? Я тебя не узнаю. Очень смешно, Стас. Артём самый сильный из нас. Но надо, чтобы он не влез никуда. Типа того. Ладно, не переживай, я присмотрю за ним. Я уже начал переживать, Виктор. Давай-ка ты не будешь помогать. Посмехаюсь, вот же жучара. Я буду присматривать за ним на расстоянии. Уже лучше, ладно, до связи. Давай. Я отдала ему неделю. А осталась навсегда. Виктор не был идеальным, но он старался. Порой так сильно, что это уже бесило меня. Я знала, что он хотел, чтобы я была с ним, даже когда не знал, как выразить это словами. Я помню, что тогда мы пошли в дом, я переоделась, и мы вышли к лошадям. Мы гуляли тогда до заката и просто говорили. Я видела, что после ранения Виктору тяжело, но он не показывал этого. Он улыбался, мне поддерживал, когда ему было сложно. В этом весь Беркутов, весь его характер. Сказки не было, неделя прошла быстро, и когда подходил к концу последний ее день, Виктор просто подошел ко мне и спросил, что я решила в итоге. Это был его испытательный срок. Он не давил, он просто хотел понять, что дальше. А я уже знала, что хочу остаться с ним. Уже без обид и боли, без второго раунда, потому что с ним я свободна. Впервые в жизни я ощущаю это, и не хочу ничего другого. Мы начали жить вместе. Не как заложница и похититель, а уже как пара или что-то типа того. Виктор начал восстанавливать бизнес, я добилась переоформления дел дяди на себя, так что теперь у нас семейный бизнес, если так можно выразиться. Порой мне больно от того, что все началось именно так, хотя, с другой стороны, не пройдя весь этот ад ненависти, мы бы не пришли к нашей текущей точке прощения. Еще я узнала Виктора. Не эту его безумную маску отбитого бандита, которую он натягивал при каждом удобном случае, потому что Виктор не всегда такой. Напротив, дома, в спокойной обстановке, он ведет себя иначе. Когда ему не надо притворяться, не надо быть сильным, он просто мужчина. Простой человек. Довольно быстро я забеременела, это был приятный для нас обоих сюрприз. Виктор очень хочет ребенка, и я тоже. Что это? Кольцо. Зачем? Давай поженимся, киса. Ну, вообще-то на 8 месяце беременности ничего? Ничего, 2 в 1 возьму, супер же. Закатываю глаза. Роды скоро, ему жениться приспичило. Зачем это? Нам же и так нормально вместе. Я хочу, чтобы у тебя была моя фамилия, и у ребенка нашего тоже. Я хочу, чтобы ты была частью моей семьи. Ну так что, да, нет, не знаю. Психует, нервничает, а мне нравится его бесить. Виктор тогда наиболее искренний. Это да. Выйдешь за меня? Рискну. Виктор усмехается и надевает колечко мне на палец. Мы расписываемся тихо, но приходят Стас, Стасия и Артём. Так я окончательно становлюсь частью семьи Беркутовых, и мы с нетерпением ждем появления малыша. Вить, ты хочешь мальчика или девочку? Хоть кого-нибудь, мне не важно. Почему? 20 лет ждал появления ребенка. Буду рад хоть лягушке, главное, чтобы наша. Усмехается и целует мой живот. Да, похоже, мы смогли. Вытащили этот билет из миллиона. Лизонька, поздравляю, ты как? Тася, она крепко меня обнимает, когда я, уставшая после родов, лежу на больничной койке. Они пришли вместе со Стасом, принесли огромный букет цветов и игрушки. Тася сама как цветок. Каждый раз приходит и удивляет меня. 2 деток у них маленьких, но Тася сама как роза. Это все Стас. Он так на нее влияет, я вижу, как искрятся ее глаза, когда они вместе, как бережно Стас держит Тасю за руку. Спасибо, нормально, все хорошо прошло. Все получилось, правда? Да, ты одна верила в нас, Тася. Спасибо тебе за поддержку. Мы часто общаемся, тетя Лиза. Так меня зовут ее девочки, 2 копии Стаса. А где Виктор? Я приготовила ему целую поздравительную речь. Ой, Виктор в соседней палате. Пока врачи со мной разбирались, он на руки малышку взял. Согреть ее надо. Иди зайди, туда пускают. Хорошо, давайте скорее на выписку, будем отмечать. Хорошо, заметано. Тася целует Лизу в щеку и идет в соседнюю палату. Как только она приоткрывает дверь, застывает на месте. На кровати лежит Виктор. Его рубашка расстегнута, а на груди крошечный розовый комочек. Это Валерия. Так они назвали дочь. Такая хорошенькая, черноволосая, красивая. Она спит у Виктора на груди, тогда как он осторожно придерживает ее большой рукой за спинку. Вот что у всех Беркутовых хорошо получается, так это дети. Девочки особенно. Тася по своим крошкам знает. В этот момент Виктор оборачивается и смотрит на Тасю. Она видит, что у него глаза полны слез, и он коротко ей улыбается. Тася кивает в ответ и тихонько прикрывает дверь, чтобы не мешать им. Не надо никакой поздравительной речи. Тася и так увидела, что Виктор счастлив. Впервые в жизни. Тоха и Стас. Да хрена вас, Беркутовых, развелось. В смысле? Нас всего трое. Вообще-то нет, у вас сестра есть, младшая, похоже, она сильно попала. Откуда инфа? Я многое знаю, Стас, даже то, чего не знает Бакиров. Так вот, ваша сестренка нуждается в помощи. Почему ты так думаешь? Потому что крутой ее сбагрил барону. А тот, как ты понимаешь, не в теплые объятия принял ее. Ее зовут Лика. Мы найдем ее. Не знаю даже, радоваться ли этому или нет. Спасибо, что сказал, Тох. Не говори только Виктору. А то этот молодой папаша сорвется с цепи на крутого, а нам это не надо. Я сам разберусь. Понял? Уложил Леру. Да, укачал. Она на руке моей уснула. Поза тигра на ветке я уже выучил. Что будем делать? У нас час, пока она спит. Рада присмотрит. Поехали кататься. Звезда уже готова, хочет гулять. У меня опыта мало, я не смогу ехать на лошади. Не бойся, конь всегда чувствует страх наездника. Никогда ничего не бойся, Лиза. Виктор подсаживает меня на звездочку и сам садится рядом. В лицо дует прохладный ветер, на нас спортивная одежда, и да, мы свободны, как никогда. Оба наконец-то вместе. С появлением Валерии я узнала, что Виктор чувствует все: и нежность, и ласку, и заботу. Когда укачивает ее ночами, когда дает мне поспать, когда сам ее развлекает. Он обожает дочь. Лера тянется к нему, такая же кореглазая, черноволосая и такая смелая, настоящая Беркутова. Мне так хорошо ведь. Не жалеешь, что дала мне испытательную неделю? Нет, ты смог убедить меня, что с тобой безопасно. Безопасно? Ох, тогда держись крепче, моя дикая кошка. Виктор целует меня в шею и резко пришпоривает коня. Я визжу, смеюсь и сильнее прижимаюсь к нему, пока мы оба мчимся вдаль свободные и вольные. Мы вместе счастливы, хоть немного дикие, но прогулка заканчивается, и мы возвращаемся в наш теплый дом крошечной дочки, которая похожа на Виктора, как две капли воды.